Вторая книга Маковейская, глава 10. Маковей же и бывшие с ним, под водительством Господа, опять заняли храм и город, а построенные иноплеменниками на площади жертвенники и капища разрушили. Очистив храм, они соорудили другой жертвенник. Разжегши камни и взяв из них огонь, принесли жертву после двухгодичного промежутка, сделали кадильницу и свечники и предложение хлебов. Устроив все это, они молили Господа, падая ниц, чтобы им не подвергаться более таким бедствиям. Если же когда и согрешат, то да накажет он их милостиво, не предавая богохульным и жестоким язычникам. В тот самый день, в какой осквернен был храм иноплеменниками, совершилось и очищение храма, в 25-й день того же месяца Хаслева. И провели они веселье 8 дней по подобию праздника кущей, воспоминая, как незадолго пред тем временем они проводили праздник кущей, подобно зверям в горах и пещерах. Поэтому они с жезлами, обвитыми плющом, и с цветущими ветвями и пальмами возносили хвалебные песни тому, который благопоспешил очистить место свое. И общим решением и приговором определили всему иудейскому народу праздновать эти дни каждогодно. Такова была кончина Антиоха, прозванного Епифаном. Теперь изложим, что происходило при Антиохе Евпаторе, сыне того нечестивца, ограничиваясь бедствиями войн. Приняв царство, он вручил управление некоему Лисию, главному военачальнику Келесирии и Финикии, ибо Птоломей по прозванию Макрон почел за лучшее соблюдать справедливость к иудеям после бывших к ним несправедливостей и старался дела с ними оканчивать мирно. Поэтому он был оклеветан любимцами пред Евпатором и повсюду слышано звание предателя за то, что он оставил веренный ему от Филометора Кипр и перешел к Антиоху Епифану, он, не имея почетной власти, от печали отравил себя и так окончил жизнь свою. Горгий же, сделавшись в тех местах военачальником, содержал наемные войска и непрерывно поддерживал войну против иудеев. Вместе с ним и идумеи, владевшие удобными укреплениями, тревожили иудеев и, принимая к себе изгнанных из Иерусалима, предпринимали войны. Бывшие же с Маковеем, совершая моления и прося Бога быть помощником им в войне, устремились на укрепление идумеев. И, сделав на них сильное нападение, они овладели этими местами, отмстили всем сражавшимся на стенах, умерщвляли всех, попадавшихся навстречу, и побили не менее 20 тысяч. Не менее 9 тысяч бежали в 2 весьма крепкие башни, снабженные всем против осады. Оставив Симона и Иосифа, и еще Закхея с довольным числом людей для осаждения их, Маковей сам отправился в такие места, где он более нужен был. А бывшие с Симоном, будучи сребролюбивы, дали некоторым из находившихся в башнях подкупить себя деньгами, получив 70 тысяч драхм, дозволили некоторым убежать. Когда донесено было Маковею о происшедшем, он, собрав народных вождей, укорял их, что они за серебро продали братьев, отпустив врагов их. Этих людей, сделавшихся предателями, он предал смерти и тотчас овладел 2 башнями. Имея постоянный успех в оружии, которое было в руках его, он истребил в этих 2 укреплениях более 20 тысяч человек. Тимофей же, прежде побежденный иудеями, собрал весьма многочисленное войско из чужеземцев, собрал немало и бывших в Азии всадников и явился в Иудею в намерении завоевать ее. При его приближении бывшие с Маковеем обратились к молитве Богу, посыпав землею головы и опоясав чресла вретищами. припадая к подножию жертвенника, они умоляли его, чтобы он был милостив к ним, был врагом врагам их и противником противникам, как говорит закон. Совершив молитву, они взяли оружие и далеко отошли от города. Приблизившись же ко врагам, остановились. С наступлением восхода солнечного те и другие вступили в бой. Одни, при доблести своей, имея залогом успеха и победы прибежище к Господу, другие, поставляя предводителям брани ярость. Когда произошло упорное сражение, то противникам явились с неба пять величественных мужей на конях с золотыми уздами, и двое из них предводительствовали иудеями. Они взяли Маккавея в середину к себе и, покрывая своим вооружением, сохраняли его невредимым, на противников же бросали стрелы и молнии так, что они, смешавшись от ослепления и исполненные страха, сами себя поражали. Побито было 20 500 пеших и 600 конных. Сам Тимофей убежал в крепость, называемую Газара, весьма твердую и состоявшую под начальством Хирея. Бывшие с Маккавеем весело осаждали эту крепость в продолжении 4 дней. А находившиеся в крепости, уверенные в недоступности этого места, чрезмерно злословили и произносили хульные речи. На рассвете 5-го дня 20 юношей из бывших с Маккавеем, воспламенившись гневом от такого злословия, храбро устремились на стену и зверскую яростью поражали каждого, кто попадался. Другие также бросились во время смятения на находившихся внутри, зажигали башни и, разжегши костры, сожигали хульников живыми. Иные разбивали ворота и, впустив в них остальное войско, овладели городом. Тимофея же, скрывшегося во рву, убили, равно как и брата его Хирея и Аполлофана. Совершив это, они с песнями и словословиями возблагодарили Господа, который так много облагодетельствовал Израиля и даровал им победу.